У Нины было странное ощущение прямо сейчас, глубокое бессознательное чувство, которое мог ощущать только кто-то с очень сильной душой. Сейчас его бессознательное чувство било невероятную тревогу, как будто он стоял перед лицом несравнимо ужасающего испытания. Настало время решить, жить или умереть. С мечами темного севера в руках, Нин подошел прямо к извилистому коридору, в котором до сих пор лежало три еще не полностью сгнивших трупа, а также несколько магических сокровищ, разбросанных по полу. Используя свою божественную волю, Нин перенес их к себе и легко связал с собой. Внутри сокровища-хранилища он обнаружил тысячи магических сокровищ, с которыми легко смог слиться. Конечно, все эти магические сокровища не имели ранга. Тем не менее, такое ужасающее количество представляло собой невероятно удивительное богатство. Однако Нин оставался спокойным, потому что если он умрет, то какая от них будет польза? «Наконец-то, ты пришел», — раздался хриплый голос на языке людей, живущих на территории великой династии Ся. Нин сразу же посмотрел на источник звука. Вдали из места, заполненного черным туманом, вышло существо. У него было изогнутое тело, маслянистые зеленые глаза, и все его тело покрывал черный мех. Казалось, что оно шло очень медленно, но с каждым шагом оно преодолевало десятки метров. «Жаль, ты слишком слаб». В одно мгновение оно появилось перед Нином. Его большая серая ладонь размером с веер, несущая плотную, убийственную ауру, хлопнула сверху по Нину. Этот простой шлепок был настолько быстр, что Нин совершенно не мог увернуться. Все, что он смог сделать, это с помощью своих мечей выполнить оборонительную технику «Вечно текущие узкие ручьи» для блокировки атаки. Эта техника «Вечно текущие узкие ручьи» сейчас также уже содержала в себе истинное значение дождевой капли. Фьють Нин был отправлен в полет, а его руки мгновенно онемели. Нет, Нин хотел крепче схватить мечи темного севера в своих руках. Если мечи вылетят из его рук, то как он сможет воспользоваться своими техниками владения мечом? Однако его пальцы уже полностью онемели и потеряли всякую чувствительность. Его пальцы разжались, и мечи темного севера вылетели, врезавшись в стену с чистым звенящим звуком. Вся кожа Нина полопалась, и он был окружен кровавым туманом. Пальцы на обеих руках были разрушены. Таким образом, весь покрытый этим кровавым туманом, он отлетел назад и вдалеке рухнул на землю. Том 4. Подводное имущество. Глава 1. Его ожидание Цзи Нин рухнул на землю, но чувствовал, что в области вокруг него стояла тишина. Такая пугающая тишина. Он, вообще, ничего не мог услышать. В это же время, все его тело потеряло чувствительность. Могучая жизненная сила его тела демонического бога немедленно приступила к работе, и его божественная сила быстро начала все заживлять. Разорванные мышцы, кожа на его теле и даже его порванные кишечник и органы начали быстро восстанавливаться. Уши Нина снова стали слышать, а его тело снова обрело чувствительность. Больно, так больно. Нин поспешно посмотрел вдаль. В тот момент, когда он полностью потерял чувствительность и слух, он был в ужасе. Действительно, слишком пугающе. Нин смотрел на то отдаленное сутулое чудовище с черной шерстью, которое испускало плотную смертельную ауру. Тот удар был настолько быстрым, что я никак не мог увернуться. А сила, в свою очередь, намного превышала совместную силу тех девятерых странных гигантов. Черный монстр спокойно стоял, а его маслянистые зеленые глаза уставились на Нина. Он издал хриплый вздох, который был наполнен бесконечным смирением и разочарованием. «Я ждал слишком долго, так долго, что потерял счет времени. Все, что тебе нужно сделать, это пройти три испытания, не умирая. Тебе не нужно убивать меня. Тебе достаточно просто сбить меня с ног, ранить меня. Это все». С трудом Нин поднялся на ноги с земли, заляпанной кровью. «Сбить тебя с ног?» Нин уставился на сутулое черное существо. «Нет, вернее сказать, тебе нужно ранить меня, пробить мою кожу, заставить меня кровоточить, и я сразу же упаду. Я уже подсчитал в последний раз, когда бессмертный Цзюйхуа стал искать ученика, 10 человек прошли испытания и появились передо мной. Они были такими шумными. Среди них был юноша, который полагался на чрезвычайно мощную печать Дао, чтобы ранить меня, но я просто отступил на шаг назад, вместо того чтобы упасть. Если бы я тогда упал, мне бы не пришлось терпеть эти бесчисленные годы одиночества. Одиночество, действительно, ужасно, очень ужасно. Нин слушал его, затаив дыхание. Черный монстр перед ним на самом деле живет еще с эпохи бессмертного Цзюйхуа. Он точно не практиковал пути бессмертного, потому что обычный бессмертный не мог прожить так долго. Только бессмертные небожители могли жить вечно, но монстр перед ним никак не мог быть бессмертным небожителем. Скорее всего, одно лишь дыхание бессмертного небожителя сможет распылить Нина. Мастер сказал только, что если кто-то сможет ранить и сбить меня с ног, то пройдет испытание. «Подойди, рань меня, как только ты сможешь ранить меня, я сразу же упаду», медленно сказала черное существо хриплым голосом. «Ранить вас?» Божественной волей Нин подобрал свои мечи темного севера. Его оторванные пальцы вернулись обратно. Черный монстр только молча смотрел, не мешая. Смотря на Нина, черный монстр медленно произнес: «Атакуй меня со всей силы. Я давал такой шанс всем, кто приходил ко мне в течение этих бесчисленных лет. Как только кто-то ранит меня, я сразу же упаду. Только никому из них не удалось ранить меня, ни одному». Сердце Нина дрогнуло. Только в тот единственный раз, с тех пор как бессмертный Цзюйхуа начал искал ученика, та печать Дао смогла ранить меня. Почему я не упал? Лишь тот единственный раз. Я упустил тот шанс и больше никогда не получал другой. Черный монстр говорил очень медленно. Измученный бесчисленными годами одиночества, он не хотел больше жить. Ранить его? Нин был испуган и потрясен. Основываясь на том, что сказала это существо, живущее, скорее всего, еще с эпохи демонических богов, только один человек смог ранить его, и сделал он это с помощью печати Дао. Среди тех людей, которые попадали сюда за все это время, скорее всего, были и гении, которые также смогли постичь истинный смысл Дао. Нин чувствовал невыносимое давление. «Что же мне делать? Давай!» Сгорбившись, черный монстр начал двигаться вперед. «Подойди, рань меня!» Нин сжал мечи темного севера. Фьють Нин вдруг взмыл в воздух, и две печати Дао появились в его руках. Это были печать легкого тела и печать божественного перемещения. Хотя Нин нашел много печатей Дао в магических сокровищах типа хранилища, которые были у трупов, но практически все они потеряли свою волшебную силу в течение бесчисленных лет и стали бесполезны. Только сотня или около того печатей сохранились, и самыми распространенными среди них были печати божественного перемещения и печати легкого тела. Две печати Дао после активации сразу вошли в тело Нина. «Умри!» Взмывая вверх, Нин достиг потолка коридора, затем оттолкнулся от него двумя ногами и, использовав технику уклонения крыла ветра, устремился вниз. В этот момент Нин достиг своей предельной скорости. «Умри!» Вся сила Нина была сосредоточена в мече темного севера, находящегося в его правой руке, и он совершил выпад прямо вниз. Держа свое сутулое тело неподвижно, черный монстр поднял голову и уставился вверх своими маслянистыми зелеными глазами, глядя на летящего вниз Нина. Он просто смотрел, спокойно смотрел. Его глаза были безжизненными и выглядели застывшими. Пронзающие камни, дождевые капли. Нин летел вниз, а кончик его меча превратился в каплю воды. Эта капля разбилась о покрытое шерстью лицо черного существа. В этот момент вся его божественная сила и синтянция использовались на полную мощность, и пробивная сила от его высокой скорости в сочетании с истинным значением дождевой капли сформировали чрезвычайно ужасающий удар. Кончик меча уперся в лицо черного монстра, который просто продолжал с поднятым лицом смотреть на Нина. «Ты все еще очень далек». Черный монстр вздохнул. Его маслянистые зеленые глаза наполнились безграничным разочарованием. «Мне придется ждать дальше, ждать дальше. А что до тебя? У меня нет иного выбора, кроме как убить тебя». Меч Нина врезался в лицо черного существа, но не оставил какой-либо раны. Не желая признавать это, Нин двумя мечами темного севера в своих руках использовал дождевую линию и мотылька, летящего к огню. Два этих смертоносных удара были направлены в грудь и лицо существа, но в очередной раз не смогли нанести какой-либо вред. «Отступать!» Нин поспешно отступил на десятки метров. Сутулый черный монстр продолжил свой путь вперед, медленно волоча ноги, но при этом продвигаясь на десятки метров с каждым шагом. С точки зрения скорости, он был на самом деле даже быстрее Нина. Неважно, в скорости атаки или в скорости передвижения, он был быстрее Нина. Это был первый раз, когда Нин встретил кого-то быстрее себя в этом коридоре. Раньше он мог убежать, полагаясь на уклонение крыла ветра, и выиграть для себя немного времени, но на этот раз у него не было такой возможности. Как его кожа может быть настолько прочной? Нин пребывал в несравнимом ужасе. Хотя другие практикующие технику очищения тела демонического бога на уровне Синтянь, ранее погибшие здесь, служили доказательством того, что ранить черного монстра было невероятно трудно. Нин все же ощутил безнадежность, когда сам не смог даже поцарапать лицо противника атакой в полную силу. «Умри, хватит сопротивляться», — раздался хриплый голос, и горбатая черная фигура появилась из ниоткуда рядом с Нином. Вокруг тела Нина сразу появилось три огненных лепестка лотоса и три водяных лепестка лотоса, которые медленно вращались в противоположных направлениях и генерировали движущую силу. Но для черного монстра сила лотоса воды и пламени была подобна лишь маленьким волнам, никак не способным сдвинуть с места его тело. Нин обеими руками еще раз использовал пронзающие камни дождевые капли, нанося удар по ногам и паху черного существа. «Я не могу убежать, а моя оборона бесполезна. Я должен найти способ выжить. Убить. Возможно, у него есть слабые части тела, которые я смогу проткнуть». Нин, безусловно, не собирался сдаваться просто так. «Хватит сопротивляться». Черный монстр вздохнул и еще раз ударил Нина своей гигантской веерообразной ладонью. Он не заботился о мечах Нина, позволяя тому атаковать свое тело, в то время как сам обрушил свою ладонь на него. Бах! Магические доспехи, надетые на Нина, мгновенно раскололись, и гигантская ладонь, наполненная смертельной аурой, прошла прямо сквозь его грудь, после чего Нин отлетел далеко-далеко. Бах! Нин лежал на полу с огромной дырой в груди. Его тело было почти разорвано пополам. Нин лежал совершенно не в состоянии пошевелиться. Эта огромная дыра, внезапно появившаяся в его груди, была причиной парализации всего его тела. Ему необходимо было ждать, пока его жизненные силы восстановят тело, но на это потребуется время. Скорее всего, ему понадобится полминуты, чтобы восстановить свою способность двигаться. Но этот отдаленный черный монстр уже снова начал приближаться. Скорее всего, через секунду он уже будет перед Нином. «Умри!» Горбатая фигура черного монстра неспешно приближалась. «Нет!» Сердце Нина было наполнено несравненным рвением, рвением к жизни. Он уже умер однажды и даже побывал в королевстве загробного мира, а также видел эликсир бабушки Мэн. Из-за этого он еще больше желал выжить, он не хотел отправляться пить эликсир бабушки Мэн. «Что же мне делать? Как мне выжить? Я не могу даже пошевелиться. Все, что у меня сейчас осталось, это моя божественная воля. Смогу ли я, управляя мечами темного севера своей божественной волей, проткнуть этого черного монстра?» Нин чувствовал себя безнадежно. Нин очень хорошо знал, на что способна божественная воля. Он изучил ее, когда убивал Чжэнятиэму. Божественная воля была способна контролировать деревья и валуны с силой, эквивалентной практикующему технику очищения тела демонического бога на поздней стадии уровня Синтянь. Физическое воздействие силы воли было очень мощным и очень сильным. Но как это может помочь сейчас? У меня же еще есть они. Видя приближающегося черного монстра, Нин вдруг подумал о чем-то и выпустил героический крик. «Все наружу, сейчас!» Вокруг Нина из ниоткуда появлялось одно магическое сокровище за другим, образуя плотный рой. Сабли, мечи, копья, тысячи магических сокровищ парили там. Все эти магические сокровища находились под контролем божественной воли Нина, и все концы мечей, сабель и копий были направлены на это черное существо. «Вся моя синтяньцы, вперед!» Нин окончательно обезумел. Вся синтяньцы в его дантяне наполнила все эти магические сокровища. Здесь были все магические сокровища без ранга, оставленные умершими экспертами уровня синтянь в течение бесчисленных лет. Нин легко мог связать их с собой. Всеми ими могли пользоваться эксперты уровня синтянь. Правда, им необходимо было держать это оружие в руках, так как Нин обладал божественной волей. Он способен был использовать все эти сокровища с помощью нее. Это выглядело так, будто тысячи рук внезапно схватил каждое магическое сокровище и нацелили его на черное существо. Вся его синтяньцы вошла в каждое магическое сокровище, заставляя меридианы Нина разрываться. Обычно эксперты уровня синтянь способны сражаться очень долго, но Нин использовал всю свою синтяньцы, распределив ее между тысячами магических сокровищ, из-за чего ее количество резко упало. «Убить!» Сильно поврежденное и полностью неподвижное тело Нина лежало на полу, но он героически взвыл со свирепым выражением лица. Его героический вопль был наполнен несравненным рвением к жизни. Фьють-фьють-фьють-фьють, бесчисленные проблески мечей, сабель, копии и всего остального, все выстрелили вперед, мгновенно превращая весь коридор в стену ослепительного белого цвета. Все они были направлены с несравненной точностью и одновременно ударили по телу черного монстра, который закрыл глаза и развел руки в стороны. Бабах. Том 4. Подводное имущество. Глава 2. Пятый мастер тысячи магических сокровищ выстрелили вперед как лучи света в форме мечей, клинков, копии другого оружия. Это было похоже на совместную атаку тысяч практикующих технику очищения ци уровня Синтянь. Но Цзинин сделал все это сам. Если бы душа Нина не достигла уровня божественной воли, у него не было бы никакого способа управлять таким большим количеством магических сокровищ с такой точностью. Если бы у Нина не было этих удивительных регенеративных способностей эксперта очищения тела демонического бога уровня Синтянь, он не смог бы так резко выпустить всю свою ци. Единственное, к чему это могло бы привести, это полное уничтожение его артерии и меридианов, в результате чего он стал бы калекой. Фьют черный монстр, вообще, не собирался блокировать или уворачиваться. Он расправил свои руки в стороны и закрыл глаза. Он ждал, надеялся. Коридор заполнила какофония звуков. Черный монстр был похож на обрушивающуюся гору. С грохотом он упал. Я поранил его. Нин смотрел с невероятной надеждой. Прямо сейчас его тело было опустошено, его меридианы и артерии были разорваны, и у него не осталось ни одной капли синтяньцы. Я должен был. Нин смотрел с надеждой. В отдалении упавший черный монстр внезапно сел и, опустив голову, посмотрел на свою грудь. Черный мех на его груди был разорван, обнажая немного красной плоти и крови темно-зеленого цвета. Тонкая линия крови вытекла из раны, после чего рана быстро затянулась, оставив только эту линию темно-зеленой крови. Глаза Нина мгновенно округлились, и он уставился на этот след темно-зеленой крови на груди черного монстра. Успех. Ему удалось. Он будет жить. Папа. Мама. Я выжил. Тело демонического бога Нина быстро восстанавливалось. Несмотря на то, что он не мог пошевелиться, Нин забыл о своей боли, вместо этого он чувствовал неистовую радость от того, что прошел это испытание. «Ранил меня, ты ранил меня». Черный монстр в отдалении изначально был ошеломлен, а затем поднял голову и выпустил неистовый героический вой. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у свободы. Нин, наконец-то, смог сесть, после чего он посмотрел вдаль на этого завывающего черного монстра одиночества и страдания, которое можно было услышать в этом протяжном вое, сдерживаемом триллионы лет, заставлял даже Нина чувствовать горечь в сердце. Спустя долгое время, звук затих. Черный монстр встал и посмотрел на Нина. Своим хриплым голосом он сказал: «Спасибо, мой новый хозяин. Поторопитесь и свяжитесь с этим бессмертным поместьем. Мы еще встретимся». Сразу же после этого, черный монстр растворился в воздухе. Нин также быстро смог встать. Ранее поврежденные меридианы уже полностью восстановились, и Нин собрал разбросанные по полу тысячи магических сокровищ, убирая их в свое сокровище-хранилище. «Я не ожидал, что пройду третье испытание с помощью этих магических сокровищ, не имеющих ранга». Нин выпустил глубокий вздох. Эксперт очищения тела демонического бога уровня Синтянь, использующий тысячи магических сокровищ в одном объединенном ударе, он даже никогда не слышал о таком, поэтому прежде он не рассматривал эту возможность. Такого рода действия возможны только для чудовищно талантливого человека, как Нин, который, находясь всего лишь на уровне Синтянь, уже имеет душу, обладающую божественной волей. Нин начал изучать картину Нюва еще с младенчества. Картина Нюва является одной из лучших техник визуализации даже в Царстве Небес и Королевстве Загробного Мира, не говоря уже о мирах смертных. Кланы, подобные клану Цзи, даже никогда не слышали о техниках визуализации. На самом деле, Нин считал, что даже среди всей огромной территории, контролируемой великой династией Ся, самые лучшие техники визуализации вряд ли смогут сравниться с картиной Нювы. Успех. Я успешно прошел эти испытания. Нин смотрел на свое окружение. Видя трупы и скелеты вдалеке, он чувствовал себя все более эмоционально. Умершие становятся этими скелетами, а выживший, учитывая слова черного монстра, «Я, должно быть, стал новым хозяином». Нин не спешил идти вперед. Вместо этого, он сел в позу лотоса и отдыхал. Потребовался целый день, чтобы синтяньцы в его теле пришла в норму. Только после этого Нин поднялся и продолжил продвигаться вперед. Шагая по извилистым коридорам, Нин двигался не очень быстро. Вместо этого, Он тщательно осматривал это древнее бессмертное поместье. Спустя много времени, недалеко от себя Нин увидел выход, за которым слабо виднелись колонны. «Я уже пришел», Нин быстро прошел через выход, и ему сразу же пришлось вдохнуть холодный воздух. Это был невероятно огромный дворец, по крайней мере, несколько тысяч метров в высоту. В сравнении с таким огромным дворцом, тот коридор высотой в 100 метров казался очень маленьким. В передней части дворца находился огромный молитвенный коврик, который имел 300 метров в диаметре, а в задней части дворца были также расстелены сотни огромных молитвенных ковриков. Такой огромный молитвенный коврик, разум Нина наполнился большим количеством вопросов. Молитвенные коврики предназначены для того, чтобы на них можно было сидеть, но этот 300-метровый молитвенный коврик, какой гигант должен был сидеть на нем, и, похоже, кроме этого гиганта, сидящего в передней части зала, тут также были сотни других гигантов, сидящих перед ним. Бессмертное поместье бессмертного Цзюйхуа, Нин покачал головой. Если бессмертный был человеком, его тело должно было быть таких же размеров, как у обычных людей. В этом нет смысла. Нин поспешно ходил по округе, тщательно изучая этот дворец. Весь дворец был очень старый и простой. Помимо этих сотен молитвенных ковриков, не было, вообще, никаких других украшений. Одна простая каменная колонна за другой поддерживали дворцовый зал, и с обеих сторон дворцового зала были коридоры, одни 300 метров в высоту, а другие 3000 метров в высоту. Имелось три коридора с высотой в 3000 метров и всего два коридора с высотой в 300 метров. «Я не могу войти», Нин обнаружил, что он не может войти ни в один из коридоров, даже в тот, из которого он только что пришел. Как будто невидимая стена блокировала их. Дворцовые двери. Нин повернулся, чтобы посмотреть на внушительные дворцовые двери. За дворцовыми дверьми вся область была покрыта туманом, за которым ничего невозможно было увидеть. Нин стоял в этом невероятно огромном дворце. Он был столь же мал, как муравей. Затем он подошел к одному из молитвенных ковриков и сел. Сам он был всего 1,7 метров в высоту, но он сидел на 300-метровом молитвенном коврике. Нин чувствовал, что это было довольно забавно. Это действительно удобно. Сидя на молитвенном коврике, Нин ощущал, что его разум становится все более бдительным, и даже его мысли стали гораздо более быстрыми и гибкими. Как странно, я определенно сделал это, прошел три испытания и пришел в этот дворцовый зал. Но теперь я не могу войти ни в один из коридоров дворцового зала. Прежний хозяин этого подводного поместья, оставивший эти три испытания, должен был что-то приготовить для преемника, прошедшего эти испытания, не так ли? Например, черный монстр был телепортирован к нему, а затем телепортирован в другое место. Он сам тоже был телепортироваться сюда. Кто-то определенно должен управлять этим подводным поместьем. Именно в тот момент, когда Нин сидел на молитвенном коврике и размышлял, вдруг из одного коридора высотой в 3000 метров вышел старый черный бык. Как будто почувствовав это, Нин повернулся посмотреть. Как только он сделал это, то увидел медленно входящего старого черного быка, длина которого составляла множество метров. Глазами, полными любопытства и жизни, старый бык тщательно осматривал Нина. «Господин, позвольте спросить, кто вы?» — сразу же произнес Нин. «Скорее всего, каждое существо, находящееся в этом подводном поместье, является необычным. Я...» — старый черный бык покачал головой. «Не называй меня господином. Я не более чем душа магического сокровища». «Душа магического сокровища?» Нин был поражен. «У магических сокровищ есть души?» Он никогда не слышал о таких вещах. «Я магическое сокровище, которое бессмертный Цзюйхуа всегда держал рядом с собой». Старый черный бык вздохнул. «Дитя, не думай слишком много об этом. Даже если бы я принес тебе свое тело, учитывая твои силы, ты никак не сможешь связать меня с собой». Нин кивнул. Он понимал это. На уровне Синтянь он мог связать с собой только магические сокровища без ранга. Даже сокровища с рангами могли быть высокого и низкого уровня. Чем мощнее магическое сокровище, тем сложнее связаться его с собой. «Могу я спросить о статусе хозяина этого бессмертного поместья?» — поспешно спросил Нин. «Мертв. Все мертвы». Старый черный бык покачал головой. «Мертвы столько лет, что я даже потерял счет времени». Нин кивнул. Он уже предполагал это. Это было так долго, слишком долго. «На протяжении этих долгих, бесчисленных веков, я телепортировал довольно много экспертов очищения тела демонического бога уровня Синтянь, а также адептов Цзыфу. Старый черный бык вздохнул. К сожалению, ни один не смог добиться успеха. В лучшем случае они доходили до третьего испытания, в котором все они погибали. Я не ожидал, что ты, дитя, которое явно не имеет достаточно плотной божественной силы, сможешь преуспеть. Это можно считать чудом. Особенно третье испытание. Твоя душа на самом деле уже достигла такого уровня силы. И все же метод, который ты использовал, совершенно непрактичный. Пренебрежительно сказал старый черный бык. Тысячи магических сокровищ нацеливаются в одном направлении. Все, что противнику нужно сделать, это увернуться, и тогда тебе придется немедленно контролировать тысячи магических сокровищ, чтобы изменить направление и направить их на него снова. Тебе на самом деле будет очень трудно ударить своего врага. Нин кивнул. Это правда. Однако этот голем был доведен почти до безумия, мучаясь от бесчисленных лет одиночества, и поэтому он с готовностью принял эту атаку. Только поэтому тебе удалось, сказал старый черный бык. Голем. Это был голем? Спросил Нин удивленно. Он видел големов раньше. Когда он тренировался с мечом, его отец раздобыл тренировочного голема для него. Но это черный монстр, только что у него была кровь, была плоть, и он даже умел говорить. Как он мог быть големом? Дитя, как много ты знаешь. Есть много различных видов големов. Того, что ты видел только что, был просто големом с душой, вставленной в него. После того, как в них вставляют душу, они получают интеллект и способны использовать один с миром или даже более глубокие уровни техник меча, техник сабель, техник боксирования и так далее. Естественно, это многократно умножает их силу, сказал старый черный бык. Теперь Нин понял. Поскольку душа находится в ловушке внутри голема, который никогда не сможет переродиться, она будет вечно страдать. Однако твой собственный уровень просветления немал. Этот цветок лотоса, созданный тобою ранее, говорит о том, что на твоем теле есть солнечная и лунная божественные татуировки. Наличие у тебя этих двух божественных татуировок, скорее всего, может означать, что ты практикуешь самую мощную технику очищения тела демонического бога эпохи демонических богов, багровую диаграмму девяти небес. Учитывая плотность твоей божественной силы, я предполагаю, что ты достиг только четвертой стадии. Нин поспешно ответил. Господин, ваши рассуждения верны. Багровая диаграмма девяти небес – это очень мощная техника. Старый черный бык вздохнул. Ты смог прорваться на уровень Синтянь, но ты только на четвертом этапе. Скорее всего, ты прорвался совсем недавно. Тебе должно быть всего 10 лет или около того. 11. Нин не пытался это скрыть. 11-летний эксперт уровня Синтянь, который развивает багровую диаграмму девяти небес. И в таком молодом возрасте, ты уже смог достичь истинного значения Дао во владении мечом. Старый черный бык покачал головой. Даже великая династия Ся стала бы тратить бесчисленные усилия на развитие и обучение такого гения, как ты. Они бы ни в коем случае не допустили, чтобы такой гений, как ты, попал под покровительство бессмертного Цзюйхуа. Нин удивленно приподнял брови. На самом деле, просто достигнув шестой стадии, учитывая количество божественной силы, которая бы имелась у тебя, и твое понимание истинного значения Дао, ты бы смог пройти третье испытание. Однако способ, благодаря которому ты смог добиться успеха, весьма впечатляет. Твоя душа сильна, а уровень твоей просвещенности высок. Твои будущие достижения безграничны. Старый черный бык вздохнул. Я все еще должен поздравить тебя. Ты стал пятым хозяином этого места. Том 4. Подводное имущество. Глава 3. Создание копий. Пятый хозяин. Я, Цзинин, был поражен. Старый черный бык улыбнулся глазами. Он медленно побрел. Его тело выглядело расплывчатым, иллюзорным. В конце концов, он был не материальным существом, а просто душой магического сокровища. «Конечно, это ты», — сказал старый черный бык. «Это не то, что я имел в виду. Я имел в виду, я уже пятый хозяин. Может ли быть, что бессмертный Цзюйхуа не был первым?» — торопливо спросил Нин. Ранее он обнаружил письмо на коре божественного дерева и предположил, что после того, как бессмертный Цзюйхуа умер, он не должен был передавать это бессмертное поместье кому-либо еще. Бессмертный Цзюйхуа был третьим хозяином этого бессмертного поместья, сказал старый черный бык. Кто был четвертым? Спросил Нин. Глаза старого черного быка затуманились. Он медленно произнес. В те дни слава бессмертного Цзюйхуа была широко распространена. Он был тем, кто находился на самой высокой позиции во всей великой династии Ся. Свободный бессмертный, способный жить в течение миллионов лет, является абсолютным чудом. Три несчастья и девять бедствий, через которые должен проходить каждый, кто ступил на путь бессмертного. Каждое последующее бедствие будет ожесточеннее предыдущего. Он жил просто слишком долго, и трудность его бедствий достигла немыслимого уровня. Даже бессмертный небожитель, скорее всего, не смог бы пережить их. Чем дольше он жил, тем больше людей в великой династии Ся узнавало, насколько грозным он был. Бессмертный Цзюйхуа понимал, что его время ограничено, поэтому он захотел найти преемника, тем самым распространив весть о том, что он примет только практикующего очищение тела демонического бога не ниже уровня Синтяни и не выше уровня Цзыфу. Все крупные кланы великой династии Ся, которые узнали об этом, отправили своих учеников, чтобы те попытались пройти испытание этого коридора. Два коридора, один для форм жизни Синтянь, другой для адептов Цзыфу. Один молодой человек за другим погибали. В конце концов, адепт Цзыфу, именуемый Лэй Чжань, успешно прошел три испытания своего коридора и стал четвертым хозяином этого бессмертного поместья. Нин кивнул. Бессмертный Цзюйхуа был третьим. Лэй Чжань был четвертым. К сожалению, старый черный бык покачал головой. Под гнетом бесконечных бедствий, бессмертный Цзюйхуа умер. Вскоре после его смерти, Лэй Чжань, находящийся всего лишь на уровне адепта Ван Сянь, тоже умер. Что касается того, где и как он погиб, это неизвестно. С тех пор, как умер Лэй Чжань, у этого бессмертного поместья не было владельца. Нин кивнул, а затем спросил. Лэй Чжань не носил бессмертное поместье с собой? Носил с собой, он не мог даже полностью связать это бессмертное поместье. Как бы он мог носить его с собой? Спросил старый черный бык гулким голосом. Он, почтенный адепт Ван Сянь, не мог связать его? Спросил Нин. Старый черный бык произнес, «Дитя, не стоит недооценивать это бессмертное поместье. Это бессмертное поместье имеет необыкновенное происхождение и историю, и связать его чрезвычайно сложно. Ты должен знать, что чем мощнее магическое сокровище, тем сложнее связать его. Это бессмертное поместье фактически является магическим сокровищем типа жилища, только став изначальным даосом, человек будет способен связать его и переносить». Изначальный даос может лишь связать его, он не сможет полностью контролировать это бессмертное поместье, в котором еще останется несколько секретных мест, в которые он до сих пор не сможет войти. Только став земным бессмертным или свободным бессмертным, человек сможет полностью управлять этим бессмертным поместьем. Нин понял, это имело смысл. Если бы любой мог легко связать магическое сокровище, способное телепортировать людей, то это было бы странно. Дитя, теперь ты понимаешь, насколько невероятно это бессмертное поместье? Самодовольно спросил старый черный бык. Старейшина, вы можете называть меня Цзинин, ответил Нин. Дитя Цзинин. Старый черный бык взошел на один из гигантских молитвенных ковриков на земле. Посмотри на этот молитвенный коврик. Все молитвенные коврики шириной в несколько сотен метров. Ты задумывался, почему? Нин подумал, а потом сказал. Старейшина, когда я только попал в этот дворцовый зал, то был этим сильно озадачен. Нет никакой нужды для этого бессмертного поместья иметь такие огромные молитвенные коврики. Я действительно задаюсь этим вопросом, если только в этом бессмертном поместье раньше жила раса гигантов или какие-нибудь другие расы. Несмотря на то, что бессмертный Цзюйхуа был только свободным бессмертным, он прожил миллионы лет, прежде чем умер. Старый черный бык вздохнул. Он является единственным прожившим так долго свободным бессмертным из тех, что я знал. Почему бессмертный Цзюйхуа был таким могущественным и почему он смог жить так долго, прежде чем умер? Все благодаря этому бессмертному поместью. Возраст этого бессмертного поместья за гранью расчетов. Согласно догадкам бессмертного Цзюйхуа, это должно быть жилище чрезвычайно могущественного демонического бога, поэтому были созданы такие огромные молитвенные коврики, кровати и коридоры. Когда бессмертный Цзюйхуа был молод, он прошел три испытания, прежде чем стал третьим хозяином этого места. Бессмертному Цзюйхуа тоже пришлось пройти три испытания, Нин был ошеломлен. Старый черный бык сказал, три испытания были правилом, установленным первым хозяином этого бессмертного поместья. Этот первый хозяин должен был быть чрезвычайно могущественным демоническим богом. Судя по расположению гигантских молитвенных ковриков в зале, этот демонический бог, должно быть, сидел на этом коврике вверху, разъясняя Дао, пока множество сидящих ниже других демонических богов слушали его. Ха-ха, это все дела прошлого. Эпоха демонических богов давно закончилась. Старый черный бык и Нин болтали в течение довольно долгого времени. Нин не мог ничего с собой поделать и все же спросил, как пятый хозяин этого бессмертного поместья, какую выгоду я получу. Старый черный бык моргнул. Бессмертный Цзюйхуа был свободным бессмертным, который жил в течение миллионов лет. Он должен был оставить что-нибудь после себя, спросил Нин. Старый черный бык молчал. Вы, увы, старый черный бык, наконец, вздохнул. Третий и четвертый хозяин оба умерли, и умерли они очень давно. Бессмертный Цзюйхуа изначально дал Лэй Чжаню несколько сокровищ, но Лэй Чжань умер снаружи. Прошло бесчисленное количество лет, и ты не сможешь получить что-нибудь от Лэй Чжаня. Бессмертный Цзюйхуа действительно оставил несколько магических сокровищ в пределах этого бессмертного поместья, но ты не сможешь взять их. Почему нет? Спросил Нин. Разве сейчас не я хозяин этого бессмертного поместья? Старый черный бык покачал головой. Представь, что у тебя есть магическое сокровище типа хранилища, но ты не можешь связать его с собой. Сможешь ли ты достать сокровища из него? Это бессмертное поместье является магическим сокровищем типа жилища. Пока ты не связал его, будет много областей, в которые ты не сможешь попасть. В данный момент ты можешь находиться только здесь, в главном дворцовом зале. Остальные области закрыты для тебя. Я могу войти только в этот главный зал? Нин был поражен. Ты уже должен был обнаружить, что ты в состоянии находиться только в этом главном зале и что ты не можешь войти в другие области этого бессмертного поместья, сказал старый черный бык. Сначала, стань адептом Цзыфу. Это позволит тебе связать талисман управления. Связав талисман управления, тебе станет доступно много преимуществ. Ты сможешь войти во множество областей бессмертного поместья, а также ты сможешь по своему желанию входить в бессмертное поместье снаружи. Например, из озера Крылатого Змея, ты сможешь входить в бессмертное поместье в любое время. Пуф! Появившийся из ниоткуда темно-серый талисман с характерным звуком приземлился на молитвенный коврик. Это талисман управления, сказал старый черный бык. Только хозяину разрешается иметь талисман управления. Поторопись и возьми его. После достижения уровня адепта Цзыфу ты сможешь связать его. Связав его, возвращайся в бессмертное поместье. В данный момент ты не сможешь никуда войти или получить что-нибудь. Нин подобрал этот талисман. Талисман был очень грубым. На нем был сложный, древневыглядящий символ. Всего один символ. Хотя Нин никогда не знал значения этого символа, но увидев его, он сразу понял, что тот означает. Талисман управления, Нин убрал его в свое магическое сокровище типа хранилища. Хорошо, ты взял талисман управления, а я все тебе рассказал. Теперь ты можешь уйти. Сейчас я телепортирую тебя обратно на остров в озере Крылатого Змея, сказал старый черный бык. Нин поспешно крикнул. Стой! Старый черный бык посмотрел в сторону Нина. Что-нибудь еще? Я должен уйти вот так вот просто? Нин не мог не сказать. Я лишь едва выжил и должен уйти лишь с талисманом управления. Старый черный бык дважды моргнул. Кто виноват, что предыдущий владелец уже умер? Если бы он был жив, то, вероятно, что он мог бы направлять тебя или помочь тебе. Однако я просто душа магического сокровища, у меня нет никаких собственных магических сокровищ или раритетов. Что касается тебя самого, ты практикуешь багровую диаграмму девяти небес, лучшую технику очищения тела демонического бога, которая даже лучше, чем техника, которую практиковал бессмертный Цзюйхуа. Что я могу тебе дать? Ой, у тебя, вероятно, нет никакой техники визуализации, не так ли? Техника визуализации? Нин был поражен. Лорд Дворца Цуи дал ему технику визуализации, картину Нювы. Техники визуализации способны совершенствовать душу и укрепить ее. Это то, к чему имеют доступ только самые мощные кланы. У меня в памяти есть техника визуализации. Я передам ее тебе, поспешно сказал старый черный бык. Передадите? Нину стало любопытно. Достань перо и немного чернил. Взмахом руки, Нин достал перо, чернила, а также большой кусок кожи зверя, и разложил их с одной стороны. Старый черный бык смотрел на перо, которое начало парить в воздухе. Я являюсь духом магического сокровища, тренировавшимся в течение бесконечных лет, но моя божественная воля, скорее всего, все же слабее твоей. Тем не менее схватить перо не так уж и сложно. Управляя пером, Он начал рисовать картину на этом лощеном пергаменте из кожи животного. Вскоре на пергаменте стала появляться картина Будды с сострадательным выражением на лице. Этот Будда имел солнце и луну за своей спиной и излучал безграничный свет. Просто смотря на него, Нин ощущал легкий комфорт. «Что думаешь?» Старый черный бык небрежно управлял пером и отбросил его в сторону, а затем восхищенно сказал: «Это картина истинной формы Будды, и сияющий солнечно-лунный Будда изображен на ней. Эта внутренняя визуализация сияющего солнечно-лунного Будды является техникой визуализации, которую ранее использовал бессмертный Цзюйхуа. Я всегда был рядом с ним, смотрел на эту картину Будды, и поэтому я запомнил ее. Несмотря на то, что моя картина не так хороша, как оригинал, но если ты будешь часто смотреть на эту картину Будды, то, безусловно, укрепишь свою душу». Нин был озадачен. Внутренняя визуализация Будды: для того, чтобы стать мастером великого Дао, кроме своего тела, ты должен понять бесчисленные тайны великого Дао, сказал старый черный бык. Нин чувствовал только смирение. По сравнению с картиной Нювы их даже нельзя сравнивать. Его картина Нювы была отпечатана лордом дворца Цуи в его душе и памяти. Естественно, он ощущал ее гораздо четче. Этот старый бык просто нарисовал образ Будды на основе своих воспоминаний. «Может быть, у тебя уже есть техника визуализации?» Старый черный бык заметил, что Нин не пребывал в восторге, так что он кивнул. «Это имеет смысл. Твоя душа настолько сильна, ты должен уже иметь технику визуализации». «Точно». Старый черный бык задумался на некоторое время. Нин просто ждал. Этот старый бык был духом чрезвычайно мощного магического сокровища, которое следовало за бессмертным Цзюйхуа бесчисленное количество лет. Он должен знать много вещей. Вдруг старый черный бык произнес: «Я вспомнил. До этого ты контролировал тысячи магических сокровищ, не так ли? У меня есть секретная техника формации меча, которая подойдет тебе для изучения. В прошлом я наблюдал, как бессмертный Цзюйхуа убил могучего врага, управляющего большим количеством летающих мечей в атакующем построении. Его формация меча была записана бессмертным Цзюйхуа, который внимательно рассмотрел ее. Хотя я видел ее лишь раз, но я полностью ее запомнил. Я сделаю копию для тебя». Нин поспешно достал большое количество пергамента из кожи зверей. Старый черный бык снова начал писать, управляя пером. В самом верху пергамента из кожи зверей было начертано 4 слова. «Формация тысячи небольших мечей. Том 4. Подводное имущество. Глава 4. Формация тысячи небольших мечей». Цзинин смотрел со стороны, не смея мешать старому черному быку, пока тот писал. На пергаменте из кожи быстро появлялась одна строчка слов за другой, а иногда и схемы формации. Вскоре страницы пергамента из кожи были полностью заполнены. «Все готово». Отбросив перо в сторону, старый черный бык восхищенно сказал: «Дитя Цзинин, тебя можно назвать исключительно талантливым. Синтянь, имеющий такую удивительную душу. Только кто-то с достаточно мощной душой может использовать эту формацию тысячи небольших мечей. Тем не менее, формация тысячи небольших мечей также требует магические сокровища типа летающий меч, и она имеет исключительно высокие требования в отношении количества магических сокровищ. У меня очень много магических сокровищ без ранга». Нин рассмеялся. Старый черный бык покачал головой. «После достижения уровня адепта Цзыфу, ты больше не сможешь использовать эти магические сокровища без ранга. Тогда тебе понадобятся магические сокровища с рангом, и, вообще, тебе понадобится много магических сокровищ типа летающий меч, чтобы использовать мощь этой формации тысячи небольших мечей. Большое количество магических сокровищ с рангом». Нин был поражен. «Сколько?» «Формация тысячи небольших мечей на своем максимальном уровне требует 729 летающих мечей. Даже если ты используешь магические сокровища с самым низким рангом, их по-прежнему необходимо 729. Потребность формации тысячи небольших мечей в магических сокровищах очень высока. Чем больше летающих мечей, тем лучше. Чем больше у тебя есть, тем больше мощь формации тысячи небольших мечей», сказал старый черный бык. Нин был шокирован. Более 700 магических сокровищ с рангом, и все мечи? Он не был уверен, смогут ли все 5 префектур клана Цзи купить такое количество, даже если они продадут все свое имущество. «С увеличением твоей силы, количество летающих мечей, которые ты сможешь контролировать, естественно, увеличится. Начиная с магических сокровищ смертного ранга и дальше переходя к земному рангу, небесному рангу, бессмертному рангу, Я, ощущая невыносимое давление, Нин поспешно сказал, это не составило бы труда для бессмертного Цзюйхуа, приобрести и оставить несколько сотен летающих мечей в этом бессмертном поместье до своей смерти, правильно, и бессмертный Цзюйхуа убил того могучего врага, использовавшего формацию тысячи небольших мечей, не так ли? Старый черный бык покачал головой. Этот великий враг был известен как бессмертный тысячи мечей. Бессмертному Цзюйхуа пришлось приложить огромное количество усилий для того, чтобы убить его. Несмотря на то, что он получил эти летающие мечи после того, как убил его, было бы бесполезно просто держать их не используя. Поэтому бессмертный Цзюйхуа сразу обменял их на большое количество драгоценных материалов, из которых он потом выковал меня. Поэтому, если ты надеялся получить тысячи летающих мечей от бессмертного Цзюйхуа, это невозможно. Воистину могущественные бессмертные обычно имеют всего несколько магических сокровищ, на которых они специализируются. После убийства врага они сразу же используют его снаряжение, чтобы улучшить свои магические сокровища. Они не будут оставлять их лежать без дела. Ясно. Нин немного расстроился. Не ожидай слишком многого. Не думай, что лишь получив это бессмертное поместье, ты сразу взлетишь к небесам. После эпохи демонических богов осталось бесчисленное множество реликтовых участков, но сколько людей способны действительно взобраться на вершину великой династии Ся? Четвертый мастер Лэй Чжань достиг только уровня адепта Ван Сянь перед смертью. Не закончи как он, промолвил старый черный бык. Старый черный бык продолжил. Меня создали благодаря бессмертному тысячи мечей, поэтому я обратил особое внимание на эту формацию тысячи небольших мечей. Я не просто один раз прочитал ее, я также тщательно обдумывал ее. Я объясню тебе. Нин сразу начал внимательно слушать. Формация тысячи небольших мечей использует 9 магических сокровищ типа летающий меч для создания основы формации. Тебе нужно 9 основ формации для того, чтобы создать формацию меча. Это самая базовая формация меча, которая требует 81 магическое сокровище типа летающий меч. Это первый уровень атаки формации тысячи небольших мечей. Если ты сможешь управлять вторым набором из 81 летающего меча, и объединишь эти две формации меча, твоя сила мгновенно умножится. Это второй уровень формации тысячи небольших мечей. Тебе понадобится 162 летающих меча. Если ты сможешь контролировать 243 летающих меча, чтобы объединить мощь трех формаций меча, твоя сила снова умножится. Это третий уровень формации тысячи небольших мечей. Четыре формации меча снова умножат силу, и известны как четвертый уровень формации тысячи небольших мечей, и так далее. В конце концов, для 9 формаций меча тебе потребуется ровно 729 летающих мечей, это будет 9 уровень формации тысячи небольших мечей. Его мощь настолько велика, что это просто непостижимо. Но конечно же, учитывая твою текущую силу души, несмотря на то, что ты можешь контролировать множество летающих мечей без ранга, сейчас ты еще очень далек от достижения этого уровня. Нин кивнул в знак понимания. Например, когда ты станешь адептом Ван Сянь, ты сможешь, используя магические сокровища без ранга, создать 9 формаций меча. Но используя магические сокровища с рангом, скорее всего, у тебя не получится создать даже 2 или 3 формации меча. Чем мощнее магическое сокровище, тем больше требуется ментальной энергии для управления им. Естественно, их будет непросто контролировать. Но это также значит, что даже став бессмертным небожителем, ты все еще можешь использовать эту формацию тысячи небольших мечей. Однако к тому времени, возможно, ты приобретешь формацию меча, которая будет еще лучше. Но конечно, этой формации тысячи небольших мечей должно быть достаточно тебе для использования в течение тысячи лет. Самый важный секрет этой формации тысячи небольших мечей заключается в тысячи небольших скрепляющих линий. Старый черный бык продолжал объяснять некоторые тайны. Спустя некоторое время, Нин закончил в первый раз читать формацию тысячи небольших мечей. Он не мог не вздохнуть, пребывая в изумлении. В сравнении с формацией тысячи небольших мечей, формация Иньян, которую использовал Чжань Тиэму, была абсолютным мусором. Нин сразу же быстро достал 9 магических сокровищ в форме меча из своего сокровища-хранилища. Так как все они были магическими сокровищами без ранга, обычно, чтобы использовать их в бою, необходимо было держать их в руках. Поэтому было несколько различий между ними и летающими мечами. Формация тысячи небольших мечей. Своим пальцем Нин пытался нарисовать линии на полу. Благодаря его контролю собственного тела, Нин мог скопировать скрепляющие линии. Старый черный бык рядом с ним покачал головой. Нет, не обязательно, чтобы внешний вид был таким же. Главное, чтобы вложенный смысл был тем же. Когда ты рисуешь тысячи небольших скрепляющих линий, тебе необходимо использовать немного силы небес и земли. Только так скрепляющие линии будут завершены. Хорошо. Нин продолжил рисовать, так как его способность копирования была достаточно точной и, учитывая то, что он достиг уровня истинного смысла Дао, а также то, что у него была частичка понимания истинного смысла Дао после 312 попыток, ему удалось нарисовать скрепляющие линии, которые способны использовать частичку силы мира. Правильно, старый черный бык кивнул. Твой уровень понимания очень высок, твоя душа сильна, и ты очень чувствителен к небу и земле. Это нормально, что ты быстро научился. Помни, что тысячи небольших скрепляющих линий – это основа всей формации тысячи небольших мечей. Ты не должен раскрывать ее. Как только тысячи небольших скрепляющих линий будут раскрыты, некоторые крупные племена определенно смогут развить формацию тысячи небольших мечей, основываясь только на скрепляющих линиях. Нин кивнул. Я понимаю. Тогда ты можешь начинать. Старый черный бык наблюдал со стороны. Успокоив себя, Нин достал маленький таз из своего сокровища-хранилища. Он разместил свой палец над этим тазом, а затем из-под его ногтя начали капать вниз капли крови, одна за другой. Вскоре этот маленький таз был наполовину заполнен кровью. Наблюдающий со стороны старый черный бык покачал головой и эмоционально вздохнул. У практикующих очищение тела демонического бога чрезвычайно мощная жизненная сила. Они не умрут, даже будучи разрезанными на несколько частей, в то время как практикующие очищение ци умрут от ударов сердца. Если бы эксперт очищения ци потерял столько крови, его лицо уже бы побледнело. Для тебя, однако, скорее всего, организм пополняет запас крови, как только ты ее выпускаешь. Нин ничего не сказал. Вместо этого он взял магическое сокровище типа меч, который внезапно значительно сжался в размерах. Нин пальцем, запятнанным кровью, начал рисовать на поверхности меча. В мгновение ока, одна скрепляющая линия появилась на мече. Вспыхнул кровавый свет, и скрепляющая линия быстро слилась с мечом. Успех! Старый черный бык кивнул. Затем Нин взял еще одно сокровище типа меч. После того, как он овладел тысячу небольших скрепляющих линий, он практически больше не совершал ошибок. За время прохождения этих испытаний он приобрел тысячи магических сокровищ, среди которых чрезвычайно распространенными были мечи. У него была целая тысяча магических сокровищ типа меч. Нин быстро закончил разрисовывать 729 магических сокровищ типа меч. Основа формации. Сидя в позе лотоса, Нин выпустил свою волю. Шух-шух-шух-шух моментально, 9 мечей взмыли в воздух, медленно вращаясь вокруг Нина. Но чего-то не хватало. Нин нахмурился. Запомни, сила формации меча исходит из гармонии небес и земли, со стороны сказал старый черный бык. По прошествии времени, необходимого для приготовления чая, 9 мечей, парящих вокруг Нина, содержали в себе частичку невидимой ауры. Это было так, словно 9 мечей фактически стали одним целым. В этот момент, 9 мечей были расположены по отношению друг к другу совершенно идеальным образом. Основа формации завершена. Формация, появись, возжелал Нин, после чего еще 72 меча внезапно поднялись, все в группах по 9. Первый уровень формации тысячи небольших мечей требует 81 мечей, которые образуют формацию. 81 магическое сокровище типа меч кружили и парили вокруг Нина, пока тот, закрыв глаза, контролировал их. Вскоре с тысячу небольших скрепляющих линий в каждом мече в качестве основы, 81 магических сокровищ типа меч начали излучать мутное свечение и быстро собирались около Нина. Постоянно колеблющийся меч света парил в воздухе рядом с Нином. Нин, наконец, открыл глаза и уставился на меч света, парящий рядом с ним. Этот меч света состоял из его синтяньцы, которая была преобразована и сжата с помощью магической формации 81 магического сокровища типа меч. Количество силы уже подверглось качественному изменению, и эта сила была удивительной. Не так уж и плохо. По желанию Нина, еще 81 меч поднялся в воздух. Стоящий там старый черный бык наблюдал. Он не мог не вздыхать в изумлении от силы души Нина. Это было не так просто, как то, что Нин делал раньше, когда просто тупо и дико контролировал тысячи магических сокровищ, посылая их вперед в одном направлении. Он должен был внимательно контролировать каждый летающий меч, чтобы они сформировали совершенную, завершенную формацию меча, которая могла постоянно призывать силу небес и земли. Он освоил и третий уровень. С точки зрения одной только силы, мощь его меча света сейчас не больше, чем у ранее использованной им атаки тысяч магических сокровищ. Старый черный бык вздохнул с удивлением. Мощность этой формации тысячи небольших мечей умножается в несколько раз с каждым увеличением уровня. Сотни магических сокровищ типа меч вращались вокруг Нина, поверхность каждого меча немного светилась. Перед Нином находился затвердевший, всепожирающий меч света, который стал еще мощнее. Тем не менее еще 81 меч вошел в построение, из-за чего сложность управления ими быстро увеличилась. Лоб Нина покрылся потом. Грохот, все мечи парили со слабым свечением. Успех. Старый черный бык был потрясен, невероятно потрясен. Он действительно может использовать пятый уровень формации тысячи небольших мечей. 405 мечей с грохотом упали на пол. С покрытым потом лбом, Нин открыл глаза и пробормотал. Пятый уровень формации тысячи небольших мечей слишком труден. У меня ужасно болит голова. В бою мне следует ограничиться четвертым уровнем. Использовать четвертый уровень гораздо проще. Том 4. Подводное имущество. Глава 5. Древние ритуалы. Старый черный бык посмотрел на Цзинина, голова которого была покрыта потом, и похвалил его. Грозный, грозный. Дитя Цзинин, в таком юном возрасте ты уже можешь использовать пятый уровень формации тысячи небольших мечей. По сравнению с тобой, этот Лэй Чжань не заслуживает никакого упоминания. Я не ожидал, что после столь долгого ожидания в этом бессмертном поместье появится такой неотшлифованный нефрит, как ты. Нин пробормотал про себя. Неотшлифованный нефрит, он сам имел опыт своей прошлой жизни, картину Нювы, и усиленно тренировался с малых лет. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что старый черный бык восхвалял его как кусок неотшлифованного нефрита. «Старший, сейчас мне трудно использовать пятый уровень». Нин неоднократно покачал головой. «Я могу свободно использовать только четвертый уровень. Пользоваться техникой свободно – это важнее». Старый черный бык вздохнул. «Ты заметил, что хотя четвертый уровень формации тысячи небольших мечей позволяет контролировать только около 300 летающих мечей, но с точки зрения силы он уже выше, чем когда ты бездумно управлял тысячами магических сокровищ». Нин немного удивился. «Сильнее, чем комбинированная атака тысячи мечей. Хотя я ощущал, что меч света, который я создал, образовался самостоятельно и содержал в себе большую силу, но я не знаю точно, сколько силы в нем было». Старый черный бык ответил. «Четвертый уровень формации тысячи небольших мечей позволит тебе легко убить большинство экспертов на пике уровня Синтянь». Услышав это, Нин обрадовался. «Старший, позвольте спросить, какова моя нынешняя сила? Какова она по сравнению с адептом Цзыфу?» Нин поспешно спросил. «Сейчас у тебя есть две тактики ведения боя. Первая основана на твоем теле демонического бога и твоих техниках владения мечом. Твое владение мечом уже содержит частичку истинного смысла Дао. Большинство экспертов Синтянь не на таком высоком уровне. Большинство экспертов на пике уровня Синтянь находится на уровне 1 с миром. На основании лишь этого, ты имеешь преимущество над большинством экспертов на пике уровня Синтянь. Но я говорю лишь об обычных экспертах уровня Синтянь. Если твой противник такой же необычный, как ты, и его владение мечом не уступает твоему, то будет сложно сказать, кто победит». Нин кивнул. Он понял. Например, его отец, Цзи и Чуань. Скорее всего, его собственное владение мечом все еще хуже, чем у его отца. В конце концов, его отец уже давно достиг пика уровня Синтянь. Нин, естественно, не был бы соперником своему отцу. Если ты будешь полагаться на формацию тысячи небольших мечей, учитывая твое сильное тело демонического бога, если ты будешь использовать сотни мечей для создания формации тысячи небольших мечей, то их мощь будет действительно очень внушительной. С точки зрения силы, она будет далеко превосходить экспертов на пике уровня Синтянь. Она должна достигать силы экспертов на ранних стадиях уровня Цзыфу. Только ранние стадии Цзыфу. Нин считал, что его продвижение должно быть выше этого. Старый черный бык покачал головой. Не стоит недооценивать адептов Цзыфу. После того, как адепты Цзыфу создают свой Цзыфу, фиолетовый дворец, их тела начинают вырабатывать силы элементов. Даже такие простые атаки, как удары ногами и руками, будут гораздо сильнее, чем у экспертов Синтянь. Это два совершенно разных уровня. И плюс, что более важно, адепты Цзыфу могут использовать магические сокровища с рангом. Магические сокровища с рангом чрезвычайно сильны. Адепты Цзыфу, использующие их, гораздо могущественнее, чем эксперты Синтянь могут себе представить. Разница между экспертом на пике уровня Синтянь и адептом Цзыфу такая же, как между младенцем и взрослым ребенком. Старый черный бык вздохнул. Нин понял. Правильно. От уровня Синтянь до уровня Цзыфу проходили существенные изменения. Они позволяли человеку использовать магические сокровища с рангом. Это было очень похоже на то, что эксперт Синтянь может убить эксперта на пике уровня Хатюань так же легко, как нарезать овощи. Адепт Цзыфу может убить форму жизни Синтянь с такой же легкостью. Старый черный бык покачал головой. Запомни, ни в коем случае не стоит недооценивать адептов Цзыфу. Каждый адепт Цзыфу имеет странные, необычные способности. Одни специализируются на формациях, другие специализируются на ядовитых насекомых, третьи на контролировании душ, создании големов или даже на колдовстве. Нет никакого общего описания для них. Если ты столкнешься с каким-то неподходящим для тебя противником, ты определенно погибнешь. Слабый может победить сильного. При столкновении с неподходящим соперником эксперт на ранней стадии Цзыфу может убить эксперта Цзыфу на поздней стадии. Старый черный бык вздохнул. Путь бессмертного включает в себя все возможное. Есть очень много техник. Адепт Цзыфу может быть слаб, но если он вырастил миллионы ужасных ядовитых насекомых, то даже адепт Ван Сянь может быть сожран заживо. Нин шумно вдохнул. Но это редкость, поспешно сказал старый черный бык. Довольно редко кто-то более низкого уровня убивает кого-то на более высоком уровне. Например, кто-то вроде тебя, у кого есть невероятно сильная душа, сотни летающих мечей и формация тысячи небольших мечей. Сочетание многих факторов дает тебе такой большой боевой потенциал. Я просто предупреждаю тебя, чтобы ты не недооценивал любого противника, даже эксперта уровня Синтянь. Нин слабо кивнул. Ясно. Практически с каждым существом, достигнувшим уровня адепта Цзыфу, было нелегко иметь дело. Нин все еще сильно радовался в своем сердце. В этом путешествии по подводному поместью он приобрел смертельную атаку, формацию тысячи небольших мечей. Дитя Цзинин, старый черный бык продолжил. Ранее, когда я наблюдал твое прохождение испытаний, то обнаружил, что сила твоих мечей весьма посредственная. Может ли быть так, что ты не знаешь о технике закалки крови демонического бога? Техника закалки крови демонического бога? Нин моргнул. Что это? Старый черный бык не мог не ответить. В эпоху демонических богов практически каждый человек, с небольшим количеством силы или клан приличного размера, знали об этой технике. Потому что каждый демонический бог знал ее, и она была тем, что каждый демонический бог должен был выучить. Я увидел, что ты явно эксперт очищения тела демонического бога, но, казалось, будто ты не знаешь технику закалки крови. Естественно, это заинтересовало меня. Старший, пожалуйста, научи меня, поспешно попросил Нин. Наличие старого человека у себя дома, все равно, что обладание сокровищем. Такого рода старик, который жил с эпохи демонических богов, знал много всего. Демонические боги не такие, как мы, люди. Они не развивают свою ци и не могут использовать магические сокровища. Тем не менее, они тоже нуждаются в оружии. Когда их сила увеличивалась, как они могли найти подходящее оружие для себя? Поэтому великие державы среди демонических богов разработали технику закалки крови демонического бога. Для начала нужно найти оружие, а затем провести сложные ритуалы закалки крови. Когда закалка крови завершена, оружие сможет поглощать различные ауры, например, зловещую ауру, порочную, убийственную и другие. Чем больше врагов ты убьешь, и чем сильнее будут эти враги, тем могущественнее станет твое оружие. Оно сможет изменять свой размер и вес, как ты пожелаешь. Такого рода оружие обычно называют божественным оружием, демоническим оружием или смертельным оружием. Поскольку сила хозяина растет, и он убивает все больше и больше сильных противников, сила оружия тоже будет расти до такой степени, что в эпоху демонических богов некоторое божественное и демоническое оружие становилось мощнее, чем магические сокровища бессмертного уровня.